Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы рассмотрели способ, какой Бог употребил для того, чтобы подойти к сердцу Иова, испытавшему большие страдания. Некоторое время Бог оставался в молчании, хотя Иов и взывал к нему, чтобы он услышал его. Это молчание Иов не мог постичь. Друзья его не оказались ему помощью, не переставая упрекать его за то, что он не переставал утверждать, что перед Богом он ходил достойно и жил праведно. Они никак не могли поверить, что Иов не навлек на себя этих страданий, согрешив открыто или тайно. Их философское понимание заключалось в том, что страдания были результатом греха, поэтому и в жизни Иова где-то был грех. Когда Бог заговорил к Иову, Он не ответил ему сразу, почему он страдал, а сначала открыл Иову его характер и напомнил о великих делах своих. Он обратил его внимание на то, что все совершается под его божественным управлением. Иов нуждался в освобождении от духовных болей, которые не покидали его при тяжких физических страданиях. Он не отвергал Господа и не выражался неразумно, несмотря на все свои испытания. Но он хотел знать причину этих страданий. Вряд ли мне нужно сказать, что верующие в наше время впадают в искушение и ставят вопрос: почему эти страдания являются моей долей? Неверующие и даже хулители его имени зачастую живут в благополучии и имеют избыток. Почему же моя жизнь должна быть тяжелая? Думают верующие. Иов, выслушав первую часть слов Божиих, ответил, 42 глава 3 стих, «Кто сей помрачающий провидение? Ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле, и больше. Я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя». Истинное видение верой живого Бога произведет подобное влияние на всякого истинного верующего. Вы помните, что пророк Исаия видел Господа в видении, как сказано в 6 главе. И его возглас был: «Горе мне! Погиб я, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди людей с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Апостол Павел, живший после обращения ко Христу богобоязненной жизнью, все же говорит о себе так в первом послании Тимофея, 1 главе 15 стихе. «Верно слово, и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». В конце своей долгой и полной приключений жизни он остался в великом благоговении пред величием Божьей любви, которая искупила его и соделала новым творением во Христе Иисусе. Вы также помните, как апостол Иоанн в его старости в видении увидел Сына Божия во славе и пал пред Ним, как мертвый. Откровение 1 глава 17 стих. Ученик, который склонил голову свою на грудь учителя, что свидетельствует о чудной близости его к Иисусу, теперь, видя его величие и славу, падает пред ним, как мертвый. Ответ на наш вопрос, почему это случилось со мной, заключается в полном понимании славы Божией. Если вы взираете на него очами веры, видя его славу, то мы не станем оспаривать его действий по отношению к нам, возлюбленным его детям. Господь определенно оправдал слугу своего Иова, когда он сделал выговор его друзьям, которые были весьма уверены в правильности их мыслей, что грех Иова навлек на него страдания. Книга заканчивается триумфально. Божественные благословения, полученные Иовом, были поразительны. Во всем он имел успех. Его домашняя жизнь имела благословение. Слава о нем распространялась еще больше. Мир и покой стали его достоянием. Но это, конечно, не указывает на то, что всякий верующий после страданий переживет такие же благословения. Случай Иова был особый, когда Бог оправдал его как слугу своего. Он также защитит и оправдает вас и меня, если испытания и страдания посетят нас иным образом, как это было с Иовом. Мы должны быть уверены, что Бог совершит угодное Ему для вас и для меня. Он сделает самое наилучшее. Будем помнить, что страдание имеет свою ценность в жизни верующего, потому что оно совершает один или другой из следующих актов. Первое. Оно бывает наказанием, когда общение верующего с Богом прерывается по причине греха. Это исправительное страдание. Второе. Бывает страдание воспитательного характера. Оно помогает верующему внимать Слову Божию лучше. Наставление о путях и делах Божиих открывается нам больше. Третье. Страдание преображает наш характер. Оно обогащает и развивает жизнь верующего, который принимает испытания правильно. Послание к Римлянам, 8 главу, с 28 по 29 стих, хорошо вспоминать чаще. Ибо мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Его. Мы уподобляемся Христу, если страдаем благочестиво, вручая все в Его руки. Четвертое. Страдание также возвещает другим, что когда христиане страдают, этим они свидетельствуют окружающим их. Бог является их силой и твердостью, потому что они Его дети. Когда апостол Павел и Сила вдруг воспели в темнице в полночь хвалу Господу, то влияние их свидетельства было так велико, что темничный страх взволнованно спросил их: «Что мне делать, чтобы спастись?» Деяния 16 глава, 30 стих. Служители Христа приняли эти страдания с радостью и свидетельством духовным, поэтому безбожный страх пробудился и почувствовал, что он нуждается во спасении, которое апостолы возвещали. Пятое. Страдание может быть обвинительного характера. Сатана обвинял Бога в отношении Иова. Обвинял несправедливо, говоря ложь. Бог объявил, что Иов был праведен. Сатана спорил. Этим страданием Иов оправдал честь и свидетельство Божие. Поэтому сатана оказался неправым. Получив упрек, он был осужден. Беззаконники и теперь могут создавать целую гору обвинений против верующих. Но верность и чистое свидетельство детей Божиих опровергнет эти напасти, укорит и осудит злых гонителей. Вы помните слова в послании к евреям 11 главе 7 стихе. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, осудил ею весь мир, сделался наследником праведности по вере. Унижение и оскорбление переносил он, когда строил ковчег, но продолжал этот труд, свидетельствуя окружающим его о Господе». Шестое. Страдание может быть помощью, когда мы ищем правильного пути в жизни и служении. Много иллюстраций можно было бы привести в этом случае, когда души, пережив страдания, нашли открытый путь для служения Господу. Припоминается мне женщина, которая хотела служить миссионеркой за границей. Она вступила в школу, чтобы приготовиться для этого. И вот пришел день выпуска. Ее волнение и радость были так велики, что она теперь может отправиться на миссионерское поле, и вдруг по причине повышенных чувств она потеряла зрение. Она недоумевала, почему это случилось с нею, и молитвенно искала воли Божьей. Оказалось, что вскоре она начала служить Господу среди слепых, и результат был, что сотни уверовали в Господа Иисуса Христа, как своего Господа. Нет сомнения, что жизнь ее стала весьма плодоносной после этого переживания, и, возможно, за границей не было бы такого успеха при ее полном здоровье. Господь не ошибается. Доктор Уильям Мун был культурный человек и получил хорошее образование. Во время своего раннего пасторского служения он также потерял зрение. Свет посетил его, что он может помочь другим, таким как сам. Он изобрел систему и буквы для слепых читателей. Это оказалось средством для образования слепых. Наилучшие гимны, самая сладкая поэзия и другие достижения пришли к нам после того, как некоторые отдельные личности пережили большие страдания и нашли направление, путь для служения. Несомненно, мы чувствуем на себе руку Его, на добро нам, во всех переживаниях в жизни нашей. Читаем в первом послании Петра, 5 главе, 7 стихе. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Важно заметить, что следующий стих относится к противнику нашему сатане, который ходит как рыкающий лев, чтобы кого-нибудь поглотить. Скажем с уверенностью, дни наши в руке Его, и Ему мы воздадим славу. Аминь.